Листья на воде. Корлеон, сказал Логин. Ага, сказал Ищейка. Город раскинулся в излучине реки под хмурыми небесами. Четкие очертания высоких стен и башен круто вздымались над бурными водами, выше того места, где прежде стоял замок Скарлинга. Крытые шифером крыши и каменные здания плотно примыкали друг к дружке, спускаясь с длинного склона холма и теснясь у его подножия за городской стеной. Все как будто покрылось холодным ярким глянцем после только что прошедшего дождя. Ищейка не мог сказать, что рад снова увидеть это место. Каждый визит в Корлеон кончался для него плохо. Немного изменился со времен того сражения. Логин смотрел на свою вытянутую руку, покачивая обрубком пальца. Тогда здесь не было таких стен. Но и армия Союза тогда не окружала его. Ищейка признал, что это был утешительный факт. Передовые части армии Союза заняли поля, окружавшие город, и создали линию земляных укреплений, столбов и заборов. За ними двигались люди, металл блестел под тусклым солнцем. Тысячи людей, хорошо вооруженных и полных желания мстить, зажали Бетода в его логове. «Ты уверен, что он там, внутри?» «Куда еще он может деться? Он потерял своих лучших парней в горах, а друзей у него не осталось». «Мы все что-то потеряли», — пробормотал Ищейка. «Теперь вот сидим здесь. Все-таки у нас есть время. Много времени. Просто сидим, смотрим, как растет трава, и ждем, когда Бетод сдастся». «Ага», — ответил Логин, хотя по его виду было трудно сказать, что он согласен. «Ага», — отозвался Ищейка. «Однако, насколько он знал, просто сдаться это на Бетода не похоже». Он повернул голову, заслышав быстрый стук копыт на дороге. Вестник в шлеме, как взъерошенный петушок, выскочил из-за деревьев и поскакал к шатру Веста. Его лошадь была вся в мыле от быстрой езды. Он резко осадил ее, едва не вывалившись из седла, спешился и, пошатываясь, прошел мимо нескольких оглянувшихся на него офицеров в шатер. Ищейка почувствовал, как внутри, в животе, зашевелилась тревога. «Похоже, плохие новости». «А какие еще здесь могут быть?» Все вокруг заволновались. Солдаты кричали, бросали оружие. «Лучше посмотреть, что случилось», — пробормотал Ищейка, хотя с удовольствием пошел бы в другую сторону. Крумох стоял у палатки, мрачно глядя на поднявшуюся суету. «Что-то стряслось», — сказал он. «Но я в толк не возьму, что эти южане замельтешили. Клянусь, они спятили». Безумное многоголосие накрыло Ищейку внутри палатки, едва он приподнял полог. Там собрались офицеры Союза, и царило смятение. Вест стоял в самом центре, лицо его было бледным, как молоко, кулаки плотно сжаты. «Бешеный!» Ищейка тронул его за руку. «Какого черта? Что произошло?» Гурки вторглись в Срединные земли. Вест высвободил руку и втянулся в общий гомон. «Кто куда вторгся?» — пробормотал Круммох. «Гурки». Лицо Логина заметно помрачнело. «Темнокожее племя с юга. Очень жестокий народ». К ним подошел Пайк. Его обожженное лицо было суровым. «Они высадились с моря. Уже вполне могли дойти до Адуи». «Подождите». Ищейка ничего не знал ни о гурках, ни об Адуи, ни о Срединных землях, но с каждым мгновением его предчувствие становилось все хуже. «Что это означает для нас?» «Нам приказано возвращаться немедленно». Ищейка замер, уставившись на него. Ему следовало догадаться, что так просто все не пройдет. Он снова схватил Веста за руку, показывая на Корлеон испачканным пальцем. «У нас нет людей, чтобы вести осаду этого места без вас?» «Я знаю», — сказал Вест. «И мне очень жаль. Но я ничего не могу сделать. Передайте генералу Полдеру», — он резко обратился к какому-то молодому офицеру, «что надо подготовить дивизию к броску на побережье немедленно». Ищейка моргнул, чувствуя тошноту. «Значит, мы зазря сражались на высокогорье 7 дней? Тул погиб, и только мертвым известно, сколько еще сложили головы. И все впустую». Он не мог понять, почему все вечно разваливается, стоит только на это понадеяться. «Значит, вот как. Обратно в леса, в холод, снова убегать и убивать. Без конца». «У меня есть другая мыслишка», — сказал Крумох. «Какая?» — вождь горцев лукаво улыбнулся. «Ведь ты 9 смертей». «Да, я знаю». Логин смотрел так, как человек смотрит на дерево, на котором его сейчас повесят. «И когда вы уходите, бешеный?» Вест нахмурился. «У нас много людей, но немного дорог. Думаю, дивизия Полдера выйдет завтра, дивизия Кроя через день». Крум-Мок расплылся в улыбке. «То есть еще целый день туча народа будет сидеть здесь, окопавшись вокруг Бетода, словно никто и не собирается уходить?» «Да, так и будет». «Дайте мне завтрашний день», — сказал Логан. «Дайте мне хотя бы это, и я попробую доделать дело. А потом, если выживу, отправлюсь с вами на юг и приведу с собой тех, кого смогу. Таково мое слово. Мы поможем вам с гурками». «Но что изменит один день?» — спросил Вест. «Точно», — пробормотал Ищейка. «Что сделаешь за один день?» Но проблема была в том, что он и сам уже догадался. Вода медленно текла под старым мостом, мимо деревьев, к зеленым склонам холмов, к Корлеону. Логан наблюдал за несколькими желтыми листьями, которые уносил поток. Они крутились и переворачивались, проплывая мимо поросших мхом камней. Он хотел бы также уплыть куда-нибудь, но вряд ли это возможно. «Мы сражались здесь», — сказал Ищейка. «Три дуба и тул, Доу, Молчун и я. Где-то в этих лесах покоится Форли». «Ты хочешь пойти туда?» — спросил Логан. — Нанести ему визит, посмотреть. — Зачем? Сомневаюсь, что от этого мне будет толк, а тем более ему. Ничего хорошего не будет. Вот что значит быть мертвым. А ты уверен, Логан? — Ты видишь другой путь. Союз уйдет. Может, это наш последний шанс покончить с Бетодом. Нельзя его упускать. — Это твоя жизнь? — Логан глубоко вздохнул. — Мало кому она дорога. — Так ты со мной? Ищейка покачал головой. «Представь себе, я остаюсь. Бетод у меня в печенках сидит». «Ну ладно, ладно». Теперь казалось, что каждый момент жизни Логина, все, что он говорил, делал или выбирал, даже то, о чем он забыл, вело его сюда. Выбора уже не было. Возможно, его не было никогда. Он был, как те листья на воде. Его несло вперед, к Корлеону, и он ничего не мог с этим поделать. Он пришпорил лошадь и двинулся вниз по склону, один, дальше по грязной тропинке вдоль бурлящей реки. Все вокруг виднелось яснее, чем обычно на закате. Он ехал мимо деревьев с мокрыми листьями, золотисто-желтыми, огненно-оранжевыми, ярко-пурпурными, всех оттенков пламени. Он спускался вглубь долины, и плотный влажный воздух, осенний туман, обступал его так, что горло покалывало. Потрескивание седла, позвякивание упряжи, поступь копыт по мягкой земле — все звуки были приглушены. Он ехал рысью через пустые поля, превратившиеся в сплошную грязь, проросшую сорняками. Мимо пикетов Союза, мимо рва и линии заостренных кольев на расстоянии трех полетов стрелы от стен крепости. Солдаты в кольчугах и шлемах наблюдали за ним с мрачными лицами. Он натянул поводья, и его лошадь перешла на шаг. Копыта простучали по новому деревянному мосту, одному из тех, что построил Бетод. Река внизу поднялась от осенних дождей. Логан ехал дальше, вверх по пологому подъему. Стена крепости нависала над ним. Высокая, ровная, темная. Она выглядела неприступно. Угрожающая стена, если такое бывает. Логан не мог видеть людей в бойницах зубчатых стен, но догадывался, что они должны там быть. Горло у него перехватило, но он заставил себя выпрямиться, словно не испытывал никакой боли от ран после семидневного сражения в горах. Он чутко следил, не раздастся ли тихий щелчок тетивы, не пронзит ли его боль, после которой замертво падаешь в грязь. Это, так сказать, сразу испортило бы песню. «Ну-ка, ну-ка!» — послышался зычный голос. Логан сразу же узнал его. «Кто это, если не Бетод?» Странно было то, что на долю секунды Логан обрадовался, пока не вспомнил обо всей крови, что разделяло их, пока не вспомнил, как они ненавидели друг друга. Можно иметь врагов, которых лично не знаешь, и у Логана таких было в избытке. Можно убивать незнакомых людей, и он делал это часто. Но нельзя по-настоящему ненавидеть человека, если прежде не любил его, и эта любовь никогда не исчезает до конца. «Я смотрю со своих ворот, и кого же я вижу? Кто выезжает ко мне из прошлого?» — обратился к нему Бетод. «Девять смертей. Не могу поверить. Я бы устроил праздник, но у нас тут мало припасов». Он стоял на парапете, возвышаясь над дверями, положив сжатые в кулаки руки на камень. Он не усмехался и не улыбался. Он был серьезен. «Это ты, король Севера?» — прокричал Логин. Все еще носишь золотую шапку?» Битот прикоснулся к обручу на своей голове. Большой драгоценный камень над лбом блестел в лучах заходящего солнца. «А почему бы мне ее не носить?» «Ну-ка посмотрим». Логин взглянул налево, затем направо, вверх и вниз вдоль голых крепостных стен. «Да потому что с тобой осталось одно дерьмо, и над ним ты король, как я вижу». «Ха! Похоже, мы оба одиноки. Где твои друзья, девять смертей? Где убийцы, которых ты собрал вокруг себя? Где грозовая туча, молчун, ищейка и этот паршивец Черный Доу?» «С ними покончено, Битот. Мертвы остались в горах. Мертвы, как Скарлинг. И Малорослик, и Бадун, и Белобокий, и множество других тоже мертвы». Битот мрачно выслушал его. «Радоваться нечему, если ты меня спросишь. Много дельных людей вернулись в грязь, и мои друзья, и твои. Но для нас с тобой хорошего конца не предвидится. Друзья мы никудышные, враги еще хуже». «Для чего ты пожаловал сюда, Девятипалый?» Логин помолчал, вспоминая все случаи, когда он делал то, что вынужден был сделать сейчас. Как он вызывал людей на поединки и чем это заканчивалось. Счастливых воспоминаний было немного. Хочешь сказать про Логина Девятипалого, скажи, что он действует по необходимости. Но другого выхода нет. «Я пришел, чтобы бросить тебе вызов», — крикнул он. Звук его голоса отразился эхом от влажных темных стен и умер медленной смертью в туманном воздухе. Битот откинул голову и рассмеялся. Но этот смех был нерадостным. Логин отметил это. «Клянусь мертвыми, Девятипалый, ты не меняешься. Ты вроде старой собаки, которую никто не может заставить замолчать. Вызов? Что у нас осталось? За что нам сражаться?» «Если я одержу победу, ты откроешь ворота и останешься при мне, моим пленником. Если я проиграю, союз соберется и отправится домой, а ты получишь свободу». Улыбка Битота поблекла, глаза подозрительно прищурились. Логин узнал этот взгляд. Битот оценивал возможности и взвешивал доводы. «Это похоже на подарок судьбы, если учитывать мое нынешнее затруднительное положение. Трудно поверить. Какой прок твоим южным друзьям от этого?» Логин усмехнулся. «Они подождут, если надо. Но они не особенно интересуются тобой, Битот. Ты для них ничего не значишь со всем твоим бахвальством. Они уже поддали тебе под зад так, что ты прокатился по всему северу, и больше не хотят думать о тебе. Если я выиграю, они получат твою голову. Если я проиграю, они смогут уйти домой пораньше». «Я ничего не значу для них?» Лицо Битота прорезала грустная улыбка. «После всех моих стараний и усилий. А ты, Девятипалый, рад видеть, что все, за что я боролся, лежит в пыли?» «Почему бы и нет? Тебе некого винить, кроме самого себя. Ты сам довел нас до этого. Принимай вызов, Битот, и один из нас обретет мир». Король Севера изумленно взглянул вниз, широко раскрыв глаза. «Некого винить? Только самого себя? Как быстро мы все забываем!» Он схватил цепь, что лежала у него на плечах, и встряхнул ею. «Думаешь, я к этому стремился? Думаешь, я просил чего-то подобного? Я хотел одного — расширить наши земли, чтобы прокормить народ, чтобы большие кланы перестали теснить меня. Я хотел одержать несколько побед, которыми можно гордиться, чтобы передать моим сыновьям больше, чем я сам получил от отца». Он наклонился вперед, стиснув руками каменную стену. «Кто все время подталкивал меня к новым шагам? Кто не позволял мне остановиться? Кто жаждал крови, упивался ею, сходил от нее с ума и не мог насытиться?» Он ткнул пальцем вниз. «Не ты ли, девять смертей?» «Все было не совсем так», — огрызнулся Логин. Смех Битота разнесся по ветру. «Не так? Я хотел поговорить с Шамой Бессердечным, а тебе понадобилось убить его. Я пытался заключить сделку в Хеонане, а тебе взбрело в голову вмешаться и свести счеты, положив начало еще дюжине войн. Мир, ты говоришь? Я просил тебя позволить мне заключить мир в Уфрисе, но тебе нужно было сражаться с Тридубой. Я умолял тебя на коленях, но ты хотел прославить свое имя на севере. Потом ты победил Тридубу и нарушил слово, данное мне. Оставил его в живых. Как будто нет ничего важнее твоей проклятой гордыни». «Все было не так», — произнес Логин. «Да на севере все знают правду. Мир? Ха, а как насчет гремучей шеи? Я бы получил выкуп и вернул ему сына, и мы все разошлись бы по домам счастливые. Но нет. Что ты сказал мне? Легче остановить течение Белой реки, чем 9 смертей. Ты насадил его голову на мой штандарт, чтобы весь мир видел, какова твоя месть. Всякий раз, когда я пытался остановиться, ты волочил меня вперед, все глубже в болото. А потом я уже не мог остановиться. Пришло такое время, когда либо ты убьешь, либо тебя убьют. И мне пришлось завоевать весь север. Ты сделал меня королем девятипалый. Что еще мне оставалось?» «Все было не так», — прошептал Логин. Но он знал, что так и было. «Убеждай себя, что я причина всех твоих несчастий, если тебе от этого легче. Повторяй, что я безжалостный, жестокий, кровожадный, но задай себе вопрос, от кого я этому научился? У меня был самый лучший наставник. Разыгрывай из себя добряка, если тебе нравится, человека, у которого нет выбора, но мы оба знаем, кто ты на самом деле. Покой? Ты никогда не обретешь покоя, 9 смертей. Ты соткан из смерти». Логин отверг бы эти обвинения, если в них была бы хоть капля лжи. Битот по-настоящему знал его. Битот по-настоящему его понимал. Лучше всех. Его злейший враг, но в то же время его лучший друг. «Почему ты не убил меня, когда у тебя был случай?» Король Севера нахмурился, словно не понял его. Потом снова засмеялся. Он буквально захлебывался смехом. «Ты не знаешь, почему? Ты стоял рядом с ним, и ты не знаешь? Ты ничему не научился у меня, девятипалый. До сих пор позволяешь обвести себя вокруг пальца». «О чем ты говоришь?» — резко выкрикнул Логин. «Бояс!» «Бояс? И что с ним?» «Я был готов покончить с тобой, утопить твой труп в трясине вместе с твоими никуда не годными идиотами. Я бы с радостью сделал это, если бы старый лжец не остановил меня». «Ну?» «Я был перед ним в долгу, а он хотел, чтобы тебя отпустили. Старый болван спас твою презренную шкуру. Только он». «Зачем?» — зло спросил Логин. Он не понимал, что это значит, но был очень недоволен тем, что узнает обо всем последнем. Битот лишь усмехнулся. «Возможно, я недостаточно присмыкался перед ним. Он спас тебя. Его и спрашивай, зачем, если доживешь до возможности спросить. По-моему, вряд ли доживешь. Я принимаю твой вызов. Здесь. Завтра, на рассвете». Он потер ладони. «Поединок один на один, а на кону стоит будущее всего Севера. Как прежде, Логин. В былые времена, на залитых солнцем долинах. Еще раз бросим кости». Король Северян медленно отступил назад, отодвинувшись от бойницы. «Но кое-что изменилось. У меня новый боец. На твоем месте я бы попрощался со всеми сегодня вечером и приготовился к тому, чтобы вернуться в грязь. В конце концов, как ты мне говорил?» Его смех медленно разнесся в сумерках. «Надо смотреть правде в глаза». «Хороший кусок мяса», — произнес Молчун. «Тепло костра и хороший кусок мяса стоят того, чтобы благодарить судьбу. Не раз бывало так, что у Ищейки и этого не бывало, но при виде капель крови на этом куске баранины его затошнило. Он вспомнил кровь Шама Бессердечного, когда Логин вспорол ему живот. Годы прошли, но Ищейка видел это ясно, как вчера. Он слышал гул людских голосов, стук сталкивающихся щитов, ощущал запах кисловатого пота и свежей крови на снегу. «Клянусь мертвыми», — проворчал Ищейка. Во рту у него собралась слюна, словно его вот-вот вырвет. «Как ты можешь даже думать о еде?» Доу оскалил зубы, усмехаясь. «Если у нас подожмет животы от голода, девятипалому это не поможет. Ничто ему не поможет. Уж таков поединок. Все зависит от самого человека». Он воткнул нож в кусок мяса, и кровь с шипением закапала в костер. Затем Доу сел на место и задумался. «Думаешь, он сможет это сделать на самом деле? Помнишь, как было в тот раз?» Ищейка вспомнил ощущение удручающего страха, напавшего на него в тумане, и содрогнулся всем телом. Ему хотелось бы забыть того великана, надвигавшегося сквозь мрак, вид его поднятого раскрашенного кулака и звук, с которым этот кулак ударил Тридубу в бок, сокрушая ребра. «Если кто-то вообще может это сделать», — пробормотал он, сжав зубы, — «то именно Логин». «Ага», — буркнул Молчун. «Но как, по-твоему, он возьмет верх? Вот в чем вопрос. И что будет, если нет?» Отвечать на этот вопрос было мучительно. Во-первых, Логин умрет. Во-вторых, можно будет забыть об осаде Корлеона. После битвы в горах у Ищейки осталось слишком мало бойцов, чтобы держать в окружении этот каменный ночной горшок. Кроме того, город укреплен лучше всех городов на севере. Битот будет делать все возможное. Просить помощи, находить новых союзников, сражаться. Зажатый в угол, он крайне упрям. «Логин возьмет верх», — прошептал он, сжимая кулаки так, что длинный порез вдоль руки заныл. «Должен». Он едва не свалился в костер, когда большая толстая рука тяжело стукнула его по спине. «Клянусь мертвыми, я никогда не видел, чтобы у костра собралось столько вытянутых лиц!» Ищейка сморщился. Безумный вождь горцев вряд ли мог поднять ему настроение. Он ухмылялся в темноте, а за ним стояли его дети, держа на плечах свое взрослое оружие. Детей у Круммуха осталось только двое, так как одного сына убили на Высокогорье. Но отец, похоже, совсем не горевал о нем. Он потерял свое копье, сломавшееся в поединке с каким-то дикарем, как сам любил говорить, так что теперь в его руках не было ничего. Дети Круммаха после сражения мало говорили. Во всяком случае, Ищейка их не слышал. Немного говорили о том, сколько их соплеменников убито. Если увидеть войну вблизи, можно быстро потерять всякое стремление воевать. Ищейка хорошо знал, как это бывает. Однако сам Круммах по-прежнему был весел. «Куда подевался Девятипалый?» «Ушел, чтобы побыть одному». Он всегда любил так делать перед поединком. «Хм...» Круммах брякнул костяшками, висящими у него на шее. «Поговорить с Луной, я уверен». «Облегчиться. Это ближе к истине». «Ну, лучше облегчиться перед боем, а не во время его». Усмешка озарила его заросшее бородой лицо. «Луна любит девять смертей, я тебе говорю. Любит, как никого во всем широком круге мира». У него есть небольшой шанс победить в честном поединке, и это самое лучшее, на что человек может рассчитывать, если выступает против поражения дьявола. Вот только одна загвоздочка. Всего одна? Честного поединка не будет, пока жива эта чертова ведьма. Плечи Ищейки разом поникли. Что ты имеешь в виду? Круммах покрутил один из своих деревянных амулетов. «Луна нашептала, что она не позволит Битоду и себе вместе с ним уйти в грязь. Очень хитрая ведьма. Все виды магии покоряются ей, все виды заклятий, все способы, чтобы выиграть сражение. Так что у Девятипалого дело дрянь». «Ну?» «Я вот что думаю. Ее надо остановить». Ищейка не думал, что может стать еще тоскливее, но вот стало. «Луна тебе в помощь», — пробормотал он. «Ха-ха, дружище, ха-ха, я бы первый пошел на это, но у них не бывало высокие стены, а я не паук лазать по ним». Круммах пристукнул толстой рукой по толстому животу. «Во мне вдвое больше мяса, чем требуется. Нет, для этого дела нужен человек небольшой, но крепкий. Точно, не Луна это знает. Человек, умеющий подкрасться, как ягуар, зоркий и неробкого десятка. С ловкими руками и быстрым, как молния, умом». Он взглянул на Ищейку и усмехнулся. «И ты знаешь такого?» Ищейка сокрушенно покачал головой. «Я, черт побери, не имею понятия, кто бы подошел». Логин поднял потертую флягу и наполнил рот жидкостью. Алкоголь обжег язык и глотку, возбуждая вечное желание сделать глоток. Логин наклонился, сжал губы и выплюнул все тонкой струей. Сполохи огня вспыхнули в холодные ночи. Он пристально всматривался в темноту, ничего не различая, кроме черных очертаний деревьев и подвижных черных теней, которые отбрасывал его костер. Он встряхнул фляжку с остатками пойла, пожал плечами, поднес фляжку ко рту и опрокинул ее в себя, поднимая все выше, чувствуя, как алкоголь обжигает желудок. Духи могут и поделиться с ним сегодня вечером. Скорее всего, послезавтра ему уже не придется призывать их. «Девятипалый». Голос прошелестел над ним, как падающие листья. Один дух выскользнул из мрака, приблизился к свету костра. Он явно не знал Логина, и тот успокоился. Не будет ни обвинений, ни страха, ни отвращения. Духа не интересует, кто он и что он делал. Логин бросил пустую фляжку на землю. «Сам по себе?» «Да». «Ты никогда не будешь один, если с тобой весело. Хотя веселье, наверное, это для людей, не для духов». «Да». «Не любишь много говорить?» «Я тебя не звал». «Верно». Логин неотрывно смотрел на огонь. «Я должен завтра сразиться с одним человеком. Его зовут Фенрис Наводящий Ужас». «Он не человек». «Ты его знаешь?» «Он стар». «По твоим понятиям?» «Ничто не старо по моим понятиям. Но он из древних времен и даже старше. У него другой хозяин, можно сказать». «Какой хозяин?» «Гластрот». Это имя резануло слух, как нож. Меньше всего он ожидал и хотел его услышать. Холодный ветер задул между деревьями, и воспоминания о возвышающихся руинах Аулукса навалились на Логина. Он почувствовал озноб. «Может, это другой Гластрот, не тот, который едва не разрушил половину мира?» «Другого нет. Именно он написал знаки на коже Наводящего Ужас. Знаки на древнем языке, на языке демонов, вдоль левой стороны тела. Это тело принадлежит Нижнему миру. Там, где написано слово Гластрода, Наводящий Ужас неуязвим». «Неуязвим? Совсем?» Логин мгновение размышлял над этим. «Почему же он не написал с обеих сторон?» «Спроси Гластрода». «Вряд ли это возможно». «Да». Последовала долгая пауза. «Что ты будешь делать, Девятипалый?» Логин посмотрел в сторону деревьев. Мысль о бегстве вдруг показалась ему очень привлекательной. Иногда лучше пожить в страхе перед чем-то, чем подохнуть, выполняя намеченное, что бы ни говорил Логину отец. «Я уже попытался сбежать», — пробормотал он. И вернулся, сделав круг. «Бетот ждет меня в конце любой дороги, откуда ни начни». «Тогда говорить нечего». Дух поднялся от костра. «Возможно, еще увидимся». «Вряд ли. Магия уходит из мира. Такие, как я, погружаются в сон. Не думаю, что мы увидимся. Даже если ты победишь Наводящего Ужас, хотя я не думаю, что будет так». «Умеешь ты подбодрить». Логин усмехнулся. «Удачи тебе». Дух растворился в темноте и исчез. Он не пожелал Логину удачи, но это не имело значения.